Милорад Павич. Тайная вечеря. Наше имя, пусть произнесет его, чтобы мы могли отозваться. Есть занятия, появляющиеся со временем и неизвестные нашим предкам. Но, подобно тайным именам, дар к такого рода занятиям существует испокон веков и уходит с поколениями, пока не возникнет вдруг вновь. В наши дни, например, довольно часто встречается профессия копииста фресок. Но когда-то было не так. Между двумя мировыми войнами в Белграде с трудом можно было найти мастера-копииста. И я помню только одного, чья мастерская находилась в мансарде углового дома между улицами Нушича и Македонской, над аптекой. Его звали Исайло Сук, и жил он, утоляя жажду из чужой чаши, в башне упомянутого дома на перепачканном красками чердаке. Свою редкую работу он выполнял почти даром, неторопливо, и в темноте, и при свете дня, а летом ходил с этюдником по монастырям. Волосы его рано состарились и обрели цвет соли с перцем. В монастырях он перерисовывал сюжеты, которые осенью копировал в мастерской, и на полях рисунка отмечал цвета крохотными цифрами. Он выучил на память, что двойка означает желтый цвет, восьмерка — синий, а красный помечал пятеркой. Восьмерка в квадрате указывала, что следует смешивать краски, и давала зеленый. Цвета, как ему было известно, в свою очередь являлись символами. Синий означал истину, желтый — ревность и предательство, пурпурный — мощь и так далее. Он был уверен, ибо об этом шушукались в мастерских, где он учился, что существует цвет, обозначающий будущее, но никак не мог его разгадать. Кто знает, — думал он иногда, — обновляется ли будущее, или же все существует наперед, данное навсегда и непреложное, а мы замесили сумрак и едим глазами. Так Исайло Сук отмечал цифрами цвета, и сквозь них проглядывали черты образов, изображенных на фреске. Работая, он всегда был голоден и благодаря этому не спился, ведь трудно привыкнуть выпивать на пустой желудок. Ногти на руках и ногах у него были все в краске, а из рубашки росла борода, прилепленная к лицу, как мох. Через дыры в рубашке видно было, что борода у него повсюду на теле, даже там, где совершенно не ожидаешь. В широкой улыбке блестели его зубы, почти прозрачные, словно стекло, и за ними виднелся язык, двигавшийся, как рыба. Друзей у него почти не было, он был не из местных, и единственным удовольствием для него оставалось отправиться вечером в трактир под липой и там пропустить по маленькой. Трактир находился в полуподвале одного из соседних домов, и посетители спускались туда с тротуара по старым оббитым ступенькам, держась за кованые витые перила, в которых иной раз застревал ноготь или перчатка. Он любил курить над голубцами из листьев хрена и наблюдать через окно за ногами прохожих, лица которых не видел. Своих немногочисленных знакомых, кроме нескольких школьных приятелей из второй белградской гимназии, которую он не закончил, он знал не близко и так и не смог разобраться в окружавших его людях. Ему не хватало воображения проникнуть в сознание других. Он не переставал удивляться окружавшим его ущербным людям, которые умели у каждого, кого знали, немедленно распознать и запомнить слабые места и недостатки, а потом пользоваться ими как рычагами. Так и не поняв этого, Исайло Сук выкручивался как мог и однажды поймал себя на том, что, перерисовывая сюжет из монастыря Каленич, пытается узнать в фигурах персонажей своих знакомых. Очевидно, он хотел тем самым понять черты их характера и намерения, ускользающие от него, загадочные, представлявшиеся опасными. На фреске, которую он копировал, мастер XV века изобразил свадьбу в Кане Галилейской. За круглым столом, утопающим в скатертях, как в пышном тесте, сидели гости и новобрачные. А в окне виднелся нарисованный ветер. Был здесь и Христос, превративший воду в вино. Вино лилось на фреске из высоких глиняных сосудов. Исайло Сук умелым движением взял немного красной темперы, обильно разбавил ее водой и, начав писать на своем полотне вино, вдруг подумал: «Смотри-ка, я как Христос. Из воды делаю вино, а эти вокруг меня, кто они?» Сидя за холстом, работая, он, сам того не желая, следил за тем, как его мысли одна за другой совершают самоубийство. Он пытался облечь соседей и редких посетителей своей мастерской в одежды, изображенные на фреске, мысленно снимая нужные для этого портновские мерки. «Рукава до локтя», — размышлял он, — «выдают человека, которому нечего скрывать. Тот, кто даже за столом запахнулся в плащ, не относится к числу откровенных и общительных, а гость, который без смущения принимает бокал с неприкрытой шеей, словно бы демонстрирует свою доброту и простодушие. Говорят, по шее можно определить, сколько человеку лет, когда он умрет, голоден ли он или испытывает жажду, а у женщины шея выдает, действительно ли она довольна своим мужем или только притворяется. Не случайно и не без причины наши глаза жаждут увидеть те части тела, которые мы скрываем, выставляя на обозрение свои лица, как эталон представлений о нас. Желание спрятать свое тело, живущее в нас, глаза грудей, волосы живота – это жажда истинная. Она старее нас и взывает к нам постоянно, беспрестанно, но мы не всегда к ней прислушиваемся. Или все это глупости? Быть может, у нас нет причин беспокоиться по поводу намерений других людей. Быть может, у нас всегда другое тело под той же шапкой и с тем же именем. Оно не принадлежит нам, и мы меняем его одно взамен другого. Наши слова переселяются из уст в уста. Точнее, нашими словами все время пользуются чьи-то уста. И слова остаются, а тела меняются. Объединяют нас только совместные дела. Глагол, который растет и зовет нас, хотя в каждом из нас он свой. Быть может, мы все прозрачны, и ничто не спрятано, ничто не тайно, как мы думаем. На самом деле мы открыты друг другу до самых сокровенных уголков, и каждый может быть кем-то другим. Каждый, возможно, заключает в себе остальных и видит в другом всех. Каждый из нас – все, каждый без конца и края. Но все-таки тел на земле больше, чем душ. «А лиц?» – спрашивал Исайла Сук, и этот вопрос прерывал его размышления. Лица были чем-то особенным. Почти все, без остатка, их можно было раздать живым людям. И он без труда узнал в невесте с фрески сестру одного из своих посетителей. Рисуя ее, укрытую волосами как платком, Сук на миг подумал, что изображает собственную свадьбу. И эта мысль лишила его сна. Рисуя ее руки, он смотрел, как из ее пальца, порезанного ножом, капает капля крови, смешиваясь с кровью жениха, которая уже капнула в бокал вина для молодых, чтобы они соединились и кровью. Сук был очень чувствителен, и иногда, когда на улице шел дождь, ощущал, прижавшись щекой к окну, как что-то, похожее на капли дождя, течет из этой стороны стекла. Его жизненный путь извивался, словно червь. «Наверное, это еще не последние мои волосы», — подумал он однажды. «Возможно, еще есть надежда, и разница в возрасте с Адолой Лешек», — так звали девушку, — «преодолима». В те дни все удавалось ему как никогда. Он получил кое-какие деньги из стеклорезной мастерской. Копия продвигалась быстрее и лучше, чем он мог пожелать. И он только и ждал того момента, когда чудо прекратится и дни праздника иссякнут. В один из дней этого ожидания он посватался к Адоле и получил согласие, которое в то время, перед Второй мировой, никому, кроме жениха, не показалось чем-то значительным и небывалым. Жених и невеста гуляли осенью 1940 года на ветру, не чувствуя его. Ели в саду трактира три шляпы, фасоль, сваренную в воде из савы, и Адола с удивлением заметила, как листья акации, под которой они сидели, падают из сайла суку в тарелку, а он, не останавливаясь, ест их вместе с копченными ребрышками. «Не поспешила ли я?» — размышляла иногда девушка. «Ведь я еще не видела, когда он бывает дорог и когда дешев». А потом настал день венчания. утонул в их бокалах с вином, и вещи утратили свои цвета и начали выстраиваться вокруг них в единый хоровод. В ожидании гостей на скромное свадебное торжество Исайло Сук заканчивал копию свадьбы в Канне и наслаждался, представляя себе своих гостей персонажами фрески. Однако для одного гостя место среди образов XV века никак не находилось. Это был брат невесты. Этого рыжего юношу, про которого поговаривали, что он немного рыжеват и изнутри, и бороду носит назло, как знамя, Исайло Сук тщетно искал среди гостей свадьбы в Канне и, наконец, махнув рукой, решил, что у невесты с фрески брата на свадебном обеде вообще не было. Они славно повеселились. Оказалось, что брат и сестра умеют петь тихо, как из чужого дня, голосом, который не был похож на них. А Исайло Сук и Адола разрезали палец и капнули в один бокал с вином по капле крови, чтобы она смешалась, как на фреске. И потом выпили бокал вдвоем и выбросили его в окно, которое Адола на следующее утро украсила первыми цветами, посаженными в ящик с пропаренной землей. Адола принесла в мансарду над аптекой кичку, которая доставала до паутины, запах новой обуви и свои быстрые пальцы, на которых любила сидеть. В новом жилище она то и дело с непривычки стукалась локтями, но, начав хозяйничать, уже, подобно в воде, не останавливалась. Приводя в порядок книги, разбросанные по мансарде, она находила в них предметы, забытые там в дни непонятные и чужие для нее. Из книг она выложила на поднос кучу самых необычных вещиц, оставленных в них как залог, к которым неизвестные ей читатели никогда больше не вернулись. Ножнички для стрижки усов, раздавленные сигареты, кусочки лимона, кисти для рисования, лорнет. Так началась их совместная жизнь, в которой невеста приспосабливалась к мужу, а в свободное время по эскизам с фресок делала из глины маленькие фигурки святых, копии, перенесенные из живописной техники в скульптурную. Это ей неплохо удавалось, и она со смехом продавала маленькие еретические фигурки, которые, как она говорила, перешагнули из православия в католицизм, где, как известно, церковь допускает скульптурное изображение святых. Так православные святые контрабандой попали на католическую почву. Иногда по вечерам они сидели, увлеченные каждой своим делом, в мансарде, и Исайло Сук размышлял, глядя на свои вымазанные красками руки, связанные кистью с полотном. Нет ли ошибки в том, что он старается так верно воспроизвести все детали своего эскиза на полотне? Не лучше ли и для его картины, и для его жены Адолы, если он будет им менее верен, если он хоть иногда им изменит? Время шло. Началась война 1941 года. И Адола поняла, что вообще не вышла бы замуж, если бы не решилась выйти за Исайло Сука. Между тем, с войны, из весеннего снега, не вернулись в Белград многие их знакомые, в том числе и брат Адолы. Белград был оккупирован. Адола ужасно переживала, но продолжала работать. И только по меняющемуся цвету ее волос было видно, что она постоянно не высыпается и очень устала. Ее уши и пальцы заметно похудели. Она делала и продавала коврики, на которых были вытканы планы фундаментов старых сербских монастырей, найденные ею среди рисунков мужа. Он продолжал копировать фрески и в 1943 году решил перенести на холст «Тайную вечерю», сюжет, изображенный над аркой в монастыре в Пече, срисованный им перед самой войной. Путешествовать больше он не мог, и потому был вынужден ограничиться старыми эскизами. Он трудился целыми днями, предоставляя Адоле заботиться о пище и одежде, а вечерами, как раньше, уходил в трактир под липой, открытый до комендантского часа, где можно было выпить кукурузной ракии и кофе из жареной сои. Здесь, за длинным столом в глубине трактира, он сидел в компании совершенно незнакомых людей, понемногу привыкая к ним, как собака привыкает к блохам, и выпивал 2 стакана вина. Он стал узнавать их после нескольких встреч и понемногу принялся со своего места в центре стола, с которого был виден вход в трактир, раздавать посетителям образы с фрески, которую в то время копировал. Со временем он опознал среди посетителей апостолов Петра и Павла, потом Безбородова Иоанна, Луку с вьющейся бородой и загнутыми ресницами, как на фреске. Так что его тайная вечеря постепенно заполнялась за длинным столом в трактире под липой. Иногда некоторые лица, что он уже опознал, исчезали, но это особенно ему не мешало, поскольку среди новых посетителей он без труда отыскивал замену. К осени 1943 года Исайло Сук почти закончил свою работу и дома, и в трактире. Ему не хватало только 2 – Христа и Иуды. Христос должен находиться, размышлял он, в центре трапезы, примерно там, где сидел сам Сук. И он постоянно пытался обнаружить в сидящих рядом с ним людях черты с фрески «Тайная вечеря» из монастыря в Пече. Место Иуды напротив Христа оказалось у прохода и почти все время пустовало. И потому копиисту никак не удавалось распознать среди посетителей трактира под липой Иуду. Однажды вечером, перед самым началом комендантского часа, Исайло Сук сидел в трактире на своем обычном месте и ел ячменную похлебку с луком. Как вдруг с улицы раздались выстрелы из револьвера с 3 симметричными отрезками тишины между ними. На какое-то время все в помещении онемели. А когда разговор возобновился, по ступенькам в трактир стремглав влетел юноша в выцветших голубых штанах и торопливо направился туда, где сидел сук. Не говоря ни слова и желая остаться незамеченным, он сел за стол напротив окаменевшего от страха Исайла сука. Молодой человек оказался братом Адолы Лешек, жены сука. Он явно скрывался от немецкого патруля. Глядя на его рыжую бороду и волосы, сук вдруг понял: вот кто мог бы стать Иудой. И не только тем с фрески, чье место за столом он занял, но и на самом деле. Ведь стоит юноше обратиться к Исайла суку и дать всем понять, что они знакомы, как немцы, заглянув сюда, уведут их обоих. Краем глаза, наблюдая за появившимся в дверях немецким патрулем, Исайло сук приподнялся, не отрывая взгляда от лица в обрамлении рыжей бороды, и вдруг почувствовал, что что-то ему мешает. Он хотел, словно в руке у него была кисть, подправить черты этого лица, чтобы лицо Иуды с фрески совпало с этим настоящим, которое чем-то противилось полному сходству. И вдруг, когда немецкие солдаты уже подошли к столу, Исайло сук понял, что никакой кисти у него в руке нет, и что он, единственный из посетителей трактира, стоит и указывает пальцем на маленького рыжего человека, который молча сидит напротив него.